смерть мужа разбили ее. Я вчера спасибо. Я поняла. Типа, просто мы... На санках как решать? То Тарбоген какой-то. Таборгинейн. Вообще я помню, Саня, это слэйч. Таборджин? Да, это новый сон. Как там? Добобо? Добобо? Не знаю, как это называется. Что? Табоген, табоген. Я не знаю, что. сложно, потому что там одна страница, это маловато. Поэтому, может быть, так, точка 1, точка 1, эпитета, его функции и виды. И также определение метафоры, его функции. Здравствуйте. Рассмотрим классификацию Бархудана. Самое тут, когда пишется, видите, большой букву, тогда точку ставлю. Точку, а здесь может быть АВВ, да, или раз у вас маленькая буква, то вспоминаю, здесь точку, а здесь скобочка. Почему вы выбрали, вам этот вопрос, почему вы выбрали метафору и почему вы не выбрали какие-то другие истории? Ну, значит, вы должны маленький абзац сделать здесь. Языковые, почему языковые особенности? Языковой особенностью пьесы является то, что там именно превалирующее количество. Читали, выявляли. Или взяли, например, 5 страниц, там посмотрели, выявили разные, да, ну, выборочно, например, 5 страниц взяли сплошь никого. Там выявила, что преобладают метафоры и поняла. Метафоры на два типа, мы так не делим, да, на два типа, что пишем тупотекучие, простые, так, ну по метафорам мы говорили тоже. Пример простой, это из вашей, тут не плагиатите, просто цитируйте. Цитирование видите? Ну да, да. Так что кавычки. Если вы приводите диаграмму, то должно быть описание. Которые я приводил примеры 20. А я сам не говорю.